возвращаю ландыши на место. Жемчужины на длинных стебельках, фарфоровый букетик для невесты, влюбленные слова твои в стихах. Фарфоровый букетик для невесты, влюбленные слова твои в стихах. Богиня солнца и весны Астара, уйми печали чувства визави, и в пламя и спасительного жара прими букет, как память о любви. И в пламя и спасительного жара прими букет, как память о любви. Священные цветы напоминание сгорают в очищающем костре, как древнее народное сказание о ландыше зеленом в серебре, как древнее народное сказание о ландыше зеленом в серебре. Возвращаю ландыши на место, жемчужины на длинных стебельках, фарфоровый букетик для невесты, влюбленные слова твои в стихах. Фарфоровый букетик для невесты, влюбленные слова твои в стихах. Фарфоровый букетик для невесты, влюбленные слова твои.